130. Матерь Агни-йоги. Сын мой, прощается все, если в конечном итоге дух все побеждает и неуклонно продолжает продвигаться вперед. Но если ошибки перевесили чашу устремления, то горе пошедшему вспять. Потому привет победителям, твердым, не останавливающимся ни перед чем, которых ничто не задержит и не сломит. Мой девиз — вперед и только вперед. А там потом само откроется, что хорошо, а что плохо. И плохое отпадет от духа, как отпадают увядшие листья, чтобы дать место новым. Сказано было о завоевании новых сфер, новых энергий высшего напряжения. Завоевание это идет при помощи мысли. Мысль утонченная притворяет эти энергии в формы и делает их доступными для людей. Таким образом, смелая мысль проникает в эти сферы, как бы открывая их, подобно новым, да то ли неисследованным землям, и тем делая для людей к ним доступ возможным. Основная работа идет в сферах мысли. На мысли главный упор. Мне радостно видеть, как упорно устремленная мысль твоя завоевывает все новые и новые сферы понимания. И запечатлевая эти завоевания в четких и законченных формах, оставляет людям широкие возможности коснуться этих сфер и углубиться в исследование вновь открытых областей мысли. Полные аналогии с теми смельчаками, которые открывали новые земли, для того, чтобы люди могли устремиться туда и использовать их для жизни. Могу сказать одно. Если по-настоящему и уже достигнутому судить о будущем, то можно отменно порадоваться тому, что ждет впереди каждого бесстрашного и неутомимого завоевателя сфер высших напряжений, тончайших огненных энергий.